Погожий день, вновь тишина души, вновь ветра хват, который согревает внутри. Да сил дает вода, чтоб так же, как она, бурлит, где нет преград, когда в любом движении ты просто шел. Да в плавности, в пути, мерцание звезд, глаза твои, биение сердца твоего. Тогда уже благодаришь за все, что дадено сполна, за то, что и проходит твоя душа, то эволюция в пути, кто роком, кто судьбой зовет. Но мы-то знаем, что просто на земле урок. Объемля мир, себя ты принимаешь без борьбы. Идешь в пути, где телеса лишь пыль и звездности. Из хаоса вновь сотворяя себя, пространство живо, как все вокруг тебя. Приемлешь вновь и седость в вас, да то, что вновь уж переход. Закончен балом маскарад, звучит струна, то переход ночи тебя. Душа тихонько, как искра, вновь оторвется от земли. Маяк и звезд напереди, земля и маятник ночи, то якорь бренности в полу уже горит, да прогоняем мглу. Ты говоришь во всем скаку, вновь я лечу, вновь я живу. Нет гонки, суеты, зацепы в старом отошли, ты понимаешь, что и саха, что и земля, то жизнь твоя. Твоя душа заждалась дня, твоя искра, искра из общего котла, где мироздание ты, единая семья, где нет вражды или суеты, где паволока или враги, как дым, уходит в млечности тропа, то мириады душ, среди них есть и твоя звезда. Ты благодаришь и путь врагов, учителей своих, наставников, друзей, волхвов, то низкий поклон тебя энергиям, да всевозможным и Творца, то предки, боги, да рукава, стихии, вестники, твоя стезя. Все это рода батюшки игра, где в ней и ты участник ярый, как солнце луч играешь с тени, где цивилизаций много, где новые технологии, все учат новым обозревать. Тогда ты думаешь, зачем тебе иной раз и роптать, то и бурлящий океан, то жизнь твоя, как тенева, на которой, как туман, уходит дымки полоса, уходит и приходит мгла, за ней вновь возгорается душа, там звезды, предки, боги, время, то и, конечно же, пределы, то мир вновь в гаммах и цветах, что забывал в пылу, в бегах, то ритм и шлейф одеяла неба, то и галактики вновь целы. Твой конь, вот тот пегас во лбу есть рог единорога, то радуга любви уж и в отсутствии рока, то и принятие себя, то жизнь в любви, то и монады вместе вновь зажигают и миры. Для тех, кто в шествии, в пути, говорят, смотря на небо, смотри, то светят нам они, то маяки в любви, во свете нам же так же дороги они.